Герцогиню Курлянскую? О, нет. Это бы резко сократило число их союзников. Герцогиня Анна не пользуется популярностью в России, зато ее сестры очень любимы и умеют поддерживать любовь к себе. Однако в результате Бестужеву помогли выиграть Меньшикову, но не пришли к примирению с ним. А провал затем Бестужева-сеньора с Морицем Саксонским и вовсе ослабил их позиции. Меньшиков сумел воспрепятствовать избранию саксонца, но никогда не простит Бестужеву возникших затруднений. У Морица не было, насколько я понимаю, серьезных сторонников в Курляндии. Дворянство по-прежнему предпочитает правление своих советчиков. Вы не придаете значения женскому сердцу, милорд? Как нельзя больше. Для каждого дипломата это великая сила. В таком случае у саксонца были серьезные шансы. Неужели герцогиня Анна? Саксонец изобразил пылкую страсть, а она в своей жизни знала только Бестужева сеньора. Не завидую обергофмейстеру. О да, ему своей потери герцогиня не простит никогда. Надо полагать, дни Бестужева сеньора в качестве фаворита сочтены. Вам известен преемник? Пока нет. Все будет зависеть от отношения России к Курляндии и перспектив розыгрыша курляндской короны, а также русского престола. Не приходится спорить, но на сегодняшний день курс акций герцогини Курляндской на российской императорской бирже невелик. Митава. Дворец герцогини Курляндской. Герцогиня Курляндская Анна Иоанна, мамка Василиса, Берон. Кто там мамка? Кому до меня дело? Вон рань какая. Проснуться толком не успела. Да этот, государыня, дворянчик из здешних, что тебе куропаток к столу носит. Он и вчерась к себе добивался. Да Петр Михайлович наотрез отказал. Давно еще не велел на глаза являться. Берон, что ли? Что ему за понадобилось? Дичь пусть на кухню отдаст. Скажи, благодарствую. Герцогиня, да сбитой дичью, додумался, Господи, прости. Нет у него дичи никакой, матушка, а очень просится. Почитай, часов с 6 утра-то у дверей сидит. Ишь, настырный какой. Ну, зови, что ли. Пусть свое дело изложит, пока ганскую афюру делать будет. Ваше герцогское высочество, униженно молю простить мне мою настойчивость. Она не имела бы извинений, если бы не мое искреннейшее, всеподданнейшее желание доставить вашему высочеству развлечение. Какое еще развлечение? За дичь благодарствую. О нет, ваше высочество, никакая самая редкостная дичь не придала бы мне смелости обеспокоить вас. Мне не раз выпадало счастье видеть, сколь метко вы стреляете. По сравнению с точностью вашего глаза и твердостью руки, я всего лишь посредственный охотник. Это истинное наслаждение для каждого, кто разбирается в стрельбе, видеть ваше попадание. Они поистине превосходны. А ты что ж, где рядом охотишься? Как бы я посмел держать ружье неподалеку от такой царственной охотницы, истинной Дианы наших убогих мест? Мне довелось слышать, как выгодно отличаются от наших лесов превосходные леса измайловского зверинца. Кто ж тебе рассказывал? Слухом земля полнится, ваше высочество, а ваша родина многим представляется истинным чудом на земле. Чудом, говоришь? Как тебя звать-то, кавалер? Эрнест Йоганн Берон, к вашим услугам, пресветлая государня. Мне она самой подчас чудом кажется, Берон. О, я понимаю, как должны вы тосковать по своей прекрасной родине герцогиня, тем более в окружении столь малообразованных и неспособных к светскому обиходу дворян. Их толки о сельском хозяйстве, доходах, расходах, высчитывание каждого гроша, обсуждение городских сплетен ничем не могут привлечь вашего просвещенного внимания. как не хватает вам прекрасных театров, музыки, роскошных балов, на которых вы бы были истинной королевой».